Глава 13. Аэродром мы с Лесей покинули только когда стало понятно, что по моему звонку приехали журналисты, а не бандиты. Стоило мне сообщить о новом инциденте, как меня начали забрасывать вопросами. Кто я? Какую цель преследую? Отношусь ли к какой-либо организации? Однако я вновь повторил адрес, и здесь освобожденные рабыни, после чего сломал симку. Предпоследнюю. Надо бы еще докупить. В моем кармане нашлось немного одежды, которая была сильно велика для сестры, но все же позволила снять с себя грязные тряпки. Обратно мы ехали также, на электричке. Правда, до станции мне пришлось нести Леську на руках. Обессилила бедная. Под мерный стук колес она положила голову мне на плечо и через некоторое время начала беззвучно плакать, сотрясаясь в спазмах. Сестра вцепилась в мою руку, сжала ее так крепко, словно это была последняя вещь, держащая ее на плаву. Отпустит и сразу уйдет на дно. Мне было безумно тяжело видеть ее такой, сломленной, ментально искалеченной. Шрамы, которые оставили эти нелюди, никогда полностью не заживут. Будут болеть и напоминать о себе. И я ничего не... Хотя нет, мог. Вести Лесю в таком состоянии в съемную комнату было невозможно. Маргарита Викторовна при всем моем хорошем к ней отношении могла быть слишком назойливой. Пойдут вопросы и попытки исподволь выяснить, кого я привел. А моей сестре сейчас требовался покой. Поэтому с помощью телефона я нашел гостиницу из тех, что гораздо ближе к хостелу. Там не будут задавать вопросы и просить паспорта. За стойкой сидел мужик с сальным взглядом, который удивился моему запросу на номер с двумя кроватями. Пытался намеками узнать, не нужны ли мне презервативы, водка и кое-что для мужского здоровья. Однако, увидев, как заиграли желваки на моем лице, резко потерял интерес к беседе и уткнулся в планшет. Уже в номере мы смогли немного выдохнуть. Леся почти час просидела в душе, явно пытаясь смыть грязь, которая засела гораздо глубже кожи. «Ты изменился», — негромко произнесла она, бросая на меня отрывистые взгляды. «Куда делся мой долговязый и нескладный брат? Куда он делся?» Ее голос дернулся. «Куда ты пропал? Почему бросил нас? Почему бросил меня?» В ее взгляде скопилось столько горечи и боли, что смотреть ей в глаза было настолько же невозможно, как в открытую взирать на солнце. Я заговорил и больше часа рассказывал ей про Неатис, про свою жизнь, про Сидонию и друзей, которых я потерял, про магию и войну, победы и поражения, отступления и засады, разрушенные города и страшные жертвы среди мирного населения. Мне давно хотелось с кем-то поделиться этим, а в ее лице я обрел внимательного слушателя. Поначалу она, конечно, не поверила мне, но чем дольше я говорил, тем сильнее менялось ее лицо. Возникший в руке лазарь, материализовавшийся бастион, все это окончательно убедило ее в правдивости моих слов. А потом говорила она. Долго, нескладно, с трудом подбирая слова, чтобы описать перенесенные ужасы. Говорила о страхе и безнадеге, о жестокости и равнодушии, об ощущении тотального и беспросветного мрака, который поглотил ее, надолго высушив эмоции. Много раз Леся срывалась в слезы, начинала задыхаться, обхватывала себя руками, и мне приходилось прижимать ее к себе. Слушать ее рассказ было одной из самых тяжелых вещей, которые мне пришлось перенести в своей жизни. Потому что она была моей сестрой, последним близким человеком, оставшимся у меня в этом мире. И я подвел ее, не защитил, не был рядом, когда она нуждалась во мне. Говоря о своем прошлом, Леся бросала взгляды на окно и на то, что лежало за его пределами. И это мне не понравилось еще больше. Потому что так дайвер с разряженным баллоном смотрит на далекую поверхность, зная, что за ней лежит спасение. В самую тяжелую минуту не у каждого из нас могут найти силы, чтобы жить дальше. А я не хотел, чтобы люди Ахмеда достали ее, отняли ее жизнь, даже из своего наверняка проклятого посмертия. «Я хочу забыть. Забыть», — охрипшим голосом прошептала Леська. «Не видеть их лица, не слышать криков других девчонок». «Я могу помочь, если ты позволишь», — ответил я. «Как?» — встрепенулась она. Я зажег на руке мягкий огонек вспышки. «Есть заклинание, которое арбитры используют, чтобы помочь жертвам ужасного насилия. Тем, чья психика иначе не сможет восстановиться. Оно накроет твои воспоминания...» Я сбился, пытаясь подобрать слова. «Завесой. Ты не забудешь все пережитое окончательно, но сотрутся детали. События будут казаться настолько далекими, словно прошли десятки лет. Тогда...» «Да!» — резко вскрикнула она, даже не дослушав. «Пожалуйста». Прикосновение забвения было опасным заклинанием, потому что человеческий разум — штука тонкая, хрупкая. Однако я видел, что ей действительно нужно избавление от страшных картин прошлого. Иначе я потеряю ее вновь. Через день или через неделю, но слишком велик шанс, что она не сможет вынести это неподъемное давление. Прижав ладони к ее вискам, я завел мерный речитатив заклинания, ощущая, как проносятся в ее голове цепочки пережитых событий. Одно тянуло за собой другое, приводя к картинам, от которых хотелось закрыться щитом. Это была вторая причина, почему арбитры не спешат использовать это заклинание. Чтобы избавить жертву от груза перенесенных кошмаров, вначале следует найти их все, очертить границы и пропустить их через себя. Я дергал головой, сцепив зубы до хруста, а перед глазами вставали даже не злые, а безразличные, безучастные лица. Их не трогало ни то, что они видели, ни то, что они совершали. То, что делает нас людьми, эмпатия, способность примерить на себя чужую боль и чужие эмоции, сломалась в них, исчезла навсегда. Я ощутил кровь на языке, мотнул головой, усилил поток маны. Леся вздохнула глубоко и сонно, после чего опрокинулась на спину на кровать. Я же отшатнулся, падая на заляпанный ковролин, уперся одной рукой в пол и провел ладонью по лицу, пытаясь соскрести всю эту ментальную грязь. В груди зарождалась холодная, сфокусированная ярость. За то, что они сделали с моей сестрой, я уничтожу все, к чему приложил руку Ахмед. Все, что ему дорого, все, что для него имеет смысл. Когда я закончу, от него не останется ни доброго имени, ни памяти. Лишь обугленные руины. Медленно выдохнув, я поднялся и устроил сестру поудобнее. Накрыл одеялом и приглушил свет. Сам же пошел в душ, стремясь убрать все следы сегодняшней ночи. Кипящая вода стекала по раскрасневшейся коже темными ручейками. Грязь наносная уходила. Грязь, въевшуюся в душу, одноразовая мочалка не брала. Одевшись в чистое, я лег на соседнюю кровать, с тревогой смотря на сестру. Давно у меня так не болела душа за другого человека. Надеюсь, теперь она сможет жить дальше. Спалось мне плохо, беспокойно. Однако в какой-то момент я ощутил, как со спины меня обняли хрупкие руки. На границе яви и сна вначале принял их за прикосновение Сидонии, но очень быстро осознал, что это Леся. Прижалась ко мне, спасаясь сама или спасая меня от кошмаров. Больше в ту ночь тьма меня не тревожила. Воспоминания лейтенанта Фахмеда, помимо всевозможной мерзости, содержали немало полезного. Среди прочего, имена и контакты нескольких людей, которые могли помочь решить проблему с документами. Скрупулезную проверку такой паспорт не пройдет, зато беглый досмотр легко. Позавтракав, вместе с сестрой мы отправились по нужному адресу. В теории она могла бы восстановить свой паспорт, его отобрали люди Гюрзы, но на это требовалось время. К тому же я не знал, не засветится ли она при попытке это сделать. Визитка полковника Игнатьева не шла у меня из головы. Магазин «Все для живописи» встретил нас видами порядком захламленного тесного помещения. Мольберты, краски, картины по номерам, кисточки — все это было свалено на полу, за прилавком, на витрине и на стеллажах. Из подсобки на звук зазвеневшего колокольчика, потягиваясь, вышел жилистый мужчина с редеющими волосами и бегающими глазками. Чем-то он напоминал крысу, а не человека. Отрывистые движения, сгорбленная поза, дергающийся нос. «Пикассо?» — негромко спросил я. «Мы от Горелова». В чужой памяти проглядывали обрывки давней истории. Этот мышастый товарищ отсидел по статье за мошенничество при попытке продать искусственно состаренную репродукцию картины знаменитого испанца как оригинал, за что и получил кличку. «Да, чего надо?» — не очень вежливо спросил тот. «Работа есть по твоему профилю». Леся сжалась у меня за спиной. Сегодня она держалась гораздо лучше, чем вчера, но все еще выглядела как идеальная жертва. Такие вызывают у любого преступника жгучее желание воспользоваться чужой слабостью. «Надо что?» — вновь повторил Пикассо. «Документы на двоих». Произнеся это, я вытащил скатанный рулон купюр и постучал им по прилавку. При виде денег его поведение резко изменилось, будто рубильник переключили. «Сейчас сделаем», — засуетился мужик. «Чего ж хорошим людям не помочь? Тем более от Александра Григорьевича. Я его очень уважаю. Очень. Пойдемте». В подсобке имелась лестница, спустившись по которой мы оказались в небольшой мастерской. Что-то среднее между фотостудией и уголком чертежника. Дальнейшее заняло не больше часа. Нас сфотографировали, уточнили, в каком городе мы хотим родиться и где прописаться. Работал Пикассо шустро и аккуратно. Чувствовалась сноровка. «Пусть ваш деваха наверху подождет», — под конец заметил он, держа в руках два паспорта. Кивнув сестре, я дождался, пока она выйдет, и вновь посмотрел на собеседника. «Передайте Александру Григорьевичу», — заглядывая мне в глаза, протянул он, «что я получил крайне ценную для него наводку. По иконам. Он поймет». «Хорошо». Осмотрев документы, я расплатился и уже направился к лестнице, когда меня догнал вопрос. «А вас клубничка не интересует? У меня есть много настоящих шедевров для ценителей». Поморщившись, я сделал еще шаг, но Пикассо не унимался. «Есть модели постарше, есть совсем молоденькие». Я замер. «О, как чувствовал! У меня отличный архив. Все свежее, уникальное. Такого в интернете не найдете». Обернувшись, я уже другими глазами изучил задрипанный диван, камеру и лысеющую гниду. «Фото, видео, что нуж?» Он поймал мой взгляд и осекся. «Мужик, ты чего? Стой! Погоди, ты не понял! Стой! Стой! А-а-а-а!»